Сам факт, что его допустили в столь высокое общество, означал, что его действия одобрили, и все-таки Конвей не мог побороть волнение. «Я решил использовать тесную физическую и эмоциональную связь, существующую между взрослым СРТТ и его младшим отпрыском», — продолжал Конвей. «Все вышло, как мы и рассчитывали. Старший СРТТ не мог лежать спокойно, когда его дитя находилось в опасности. Родительская любовь и привязанность победили и вернули больного к реальности». «Вы проявили явные способности к дедукции, доктор», — сердечно сказал Омар. «Вы достойны...» В этот момент загудел интерком. Мерчисон сообщала, что у всех трех ауглов проявились признаки окостенения, и просила доктора Конвея немедленно прийти в палату. Конвей попросил выдать ему и приликли мнемограммы ауглов и с сожалением подумал, что звонок Мерчисон испортил ему триумф. «Не расстраивайтесь, доктор», — весело проговорил Омара, словно прочитав его мысли. «Позвони она на 5 минут позже, и ваша голова так распухла бы от похвал, что в ней не осталось бы места для мнемограммы». 2 дня спустя Конвей в первый и последний раз поспорил с Приликлой. Он утверждал, что только эмпатические способности ассистента и преданность сестры Мерчисон помогли вылечить 3 маленьких ауглов. Доктор Приликла возразил, что, хотя спорить с начальником не в его правилах, в данном случае доктор Конвей глубоко заблуждается. Мерчисон же ответила, что рада оказаться полезной. Конвей продолжил спор с Приликлой. Он был совершенно уверен, что без помощи маленького эмпата не смог бы спасти ауглов. Спор, если так можно назвать дружескую перепалку, затянулся на 2 дня. И никто не подозревал, что тем временем к госпиталю приближается потерпевший крушение корабль, а в нем некое существо. Не знал Конвей и того, что 2 недели спустя весь персонал госпиталя будет его презирать.